Глава 21. Спальня Лэйси находилась в дальнем конце дома. Окна выходили на сад и небольшую террасу со столом. У стены лежала стопка складных стульев, а из-под бежевого чехла выглядывала ножка большой газовой барбекюшницы. На дальнем краю сада находился бассейн с полукруглой складной крышей, за которым высилась каменная стена, отделяющая участок от лесополосы. Где-то вдалеке слышался шум проходящего поезда. «Да они богачи!» — воскликнула Мосс. «Посмотри на этот шкаф! Они на него явно не по крохам собирали. И на кровать тоже. И на стол!» Судя по обстановке, комната принадлежала 16-летнему подростку. На кровати в ряд сидели мягкие игрушки, а на стенах висели постеры с певицами Лили Аллен и Даффи. Стол был заставлен косметикой и пузырьками духов. У стены стояло большое зеркало. «Как бы я хотела знать, что у нее в ноутбуке», — сказала Эрика, показывая на чистый прямоугольник на пыльном столе. «Надо насесть на айтишников». Если она знакомилась через приложение, то все осталось в телефоне. Эрика подошла к шкафу-купе и отодвинула зеркальную дверь. На вешалках висело огромное количество одежды, как повседневной, так и весьма откровенной. Вся она была качественной, присутствовали и дизайнерские марки. Мосс подошла к книжной полке, достала тяжелый коричневый фотоальбом и принялась его листать. Эрика снова выглянула из окна. В сад вышла Шарлотта в длинном черном пуховике и стала бросать в снег кусочки зачерствевшего хлеба. К ней сразу же слетела стайка птиц. «Босс, взгляни!» Позвала Эрику Мосс, склонившаяся над альбомом с полароидными фото. На всех фотографиях Лэйси была снята с одной и той же девочкой с пухлыми губами и длинными русыми волосами. На одной из них они были сняты в бикини у бассейна за домом Лэйси, на другой — позировали у статуи Эроса на площади Пикадилли. Третья была сделана под водой, и они смеялись, выпучив глаза. Их длинные волосы напоминали нимб, а из носа шли пузырьки. «Тебе не кажется, что они больше, чем подруги?» — спросила Мосс. Она перевернула страницу. Там были фотографии той же самой парочки. На одной они пели перед зеркалом, держа расчески так, будто это были микрофоны. На другой лежали вместе на кровати, при этом девушка с русыми волосами уткнулась в плечо Лэйси. «Как-то эти фотографии толще, чем обычно, не думаешь?» — спросила Эрика, проведя пальцем по защитной пленке. Мосс аккуратно отклеила липкий целлофан и вытащила фотографию, которая была толще других. Под ней оказался еще один снимок. На нем девочки были голые. Они стояли боком, прижавшись друг к другу и повернув голову к камере. Под этой фотографией нашлась еще одна, где они также голые стояли лицом к камере, обхватив себя руками за плечи. «Это фото сделано у шкафа в этой самой комнате», — узнала обстановку Мосс. «Почему Шарлотта и Дон не сказали об этой подруге, когда ты спросила про отношения Лэйси? Очевидно, что здесь что-то большее, чем дружба». Эрика снова посмотрела на фото девушек, где они прижимались друг к другу. «Надо узнать, кто это и общалась ли с ней Лэйси последнее время. Вдруг она что-то знает».